и все упиралось в эти два имени. Артуа Мариньи. Артуа Мариньи. Нарушив приказ одного, что выиграет он у другого? Но провидение столь же благосклонно к глупцам, как и к пьяницам. Берсюме мирно грелся у пылающего очага, как вдруг мощный удар по плечу вывел его из задумчивости. Это оказался лучник по прозвищу Четырехбородый, когда-то служивший с ним вместе в гарнизоне Шато Гояра. Он мимоходом заглянул в харчевню и узнал старого дружка. Не виделись они целых 6 лет. Приятели обнялись, затем отступили на шаг, чтобы получше разглядеть один другого, снова обнялись и, наконец, громогласно потребовали вина, дабы отпраздновать счастливую встречу. Четырехбородый, тощий, чернозубый малый с косыми глазками, являлся лучником стражи, охранявшей Лувр, и поэтому был в харчевне, на которую случайно пал выбор Берсюме, что называется завсегдатаем. Берсюме люто завидовал другу, сумевшему обосноваться в столице. Но и Четырехбородый не меньше завидовал Берсюме, обогнавшему его в чине и ставшему комендантом крепости. А если один завидует и восхищается судьбой другого не меньше, чем тот другой его судьбой, значит, в обоих дела идут отлично. Как? Стало быть, это ты сторожишь королеву Маргариту? Ах ты, старый греховодник! Небось, зря времени не теряешь, кричал Четырехбородый. Куда там? Даже не думай такого. От взаимных расспросов друзья перешли к душевным излияниям, и Берсюме поделился с приятелем своими сомнениями. Правда ли говорят, что Мариньи впал в немилость? Кто-кто, а Четырехбородый должен это знать. Он ведь живет в столице, да еще в Лувре, находящемся под началом самого правителя. К великому своему ужасу Берсюме услышал, что его светлость де Мариньи с честью вышел из всех испытаний, которым подвергли его недруги, что король 3 дня назад вновь призвал его к себе и, облобызав в присутствии баронов, вручил ему решение комиссии, и что Мариньи снова пользуется неограниченной властью. «Будь я Мариньи, я бы знал, что надо делать», — твердил Четырехбородый. «Да, в хорошенькую я влетел историю с этим письмом», — думал Берсюме. Как известно, вино развязывает языки. Убедившись, что никто не может слышать его слов, Берсюме признался своему вновь обретенному другу, по какому делу прибыл он в Париж, и попросил совета. Тот задумчиво повел длинным носом над кружкой и заявил: «На твоем месте я бы пошел прямо во дворец к Алену де Парейлю, раз он твой начальник, и спросил бы его мнение. Так, по крайней мере, твое дело будет сторона». Вечер прошел в дружеской беседе за кружкой вина. У коменданта зашумело в голове, но зато на душе воцарился покой, коль скоро за него приняли решение. Однако было уже слишком поздно, чтобы идти представляться главному капитану лучников, да и Четырехбородый сегодня вечером был свободен от наряда. Оба дружка плотно поужинали в харчевне, после чего лучник, как оно и положено при встрече со старым приятелем, повел провинциала Берсюме к непотребным девкам, которые, согласно распоряжению короля Людовика Святого, селились кучно на улицах, прилегающих к собору Парижской Богоматери, и должны были красить себе волосы, дабы их можно было с первого взгляда отличить от добропорядочных женщин.